Глава 10. Я снова углубилась в список женских имен из записной книжки художника. Даша, Юля, Ира, Нина, Мила, Зина, Тамара снились мне все вместе и по отдельности. Они будто ждали меня по ночам в самом подходящем для встреч месте в метро у эскалатора. А я, промелькнув по ним цепким взглядом, понимала, у них интерес не к картинам. Скорее, их могут интересовать непосредственно настоящие, живые, свежие, теплокровные, усатые, волосатые мужики. Безнадежные мучения были во сне, а в реальной действительности дело оборачивалось, на мой взгляд, удачнее. С бабушкиного дачного участка приехал домой Танин сын Петя, белобрысый, 13-летний, с ломающимся голосом, лицом еще сильнее, чем прежде, похожий на мать. Таня была в больнице. Я с ключом встречала его. После долгой разлуки с домом мальчик как вошел, сразу проверил, целы ли фотографии Бетлов на его стене. Прошелся по квартире, замечал острым свежим взглядом привычные вещи, заглядывал во все углы и первым делом спросил, что с отцом и куда делись его картины. «Вы не знаете, Марья Васильевна?» Я рассказала, что знаю, как было и про женщину. «Женщина?» — переспросил Петя. «Как вы говорите, она выглядела?» Я подробно ее обрисовала, как могла. Он напряженно выслушал и говорит. «Может быть, ее я здесь видел?» «Здесь? При каких обстоятельствах?» «Один раз я раньше обычного пришел из школы. Учеба шла к концу. В мае. И заглянул в комнату к отцу. Она была у него. Я поздоровался. Но мне стало неприятно и отвратительно. Ее бусы и серьги лежали на отцовской табуретке у мольберта. Я сказал, мама сейчас придет, хотя точно не знал, когда она сможет вернуться с работы. Женщина стала смущенно надевать на себя свои украшения. И они ушли вместе с отцом. Но он тут же вернулся, подошел ко мне и говорит, «Ты все еще собираешь смешные фамилии? Хочешь, подарю тебе одну?» «Давай», — говорю. «Давай, самое странное выражение», — говорит отец. «А я его люблю», — говорю. «Ну, давай, записывай». Он назвал фамилию, имя, отчество. Я записал и говорю. «Панама? Смешно. А кто это?» «Ты только что видел ее, журналистка». «А кепка к тебе не заходила?» — спрашиваю. «Какая кепка?» — не понял он. «Ну, какой-нибудь другой шапки к тебе не приходила?» «Да ладно!» — он смутился и сразу ушел к себе. Я решил, что он просто глаза мне отводит, и чтобы я маме не сказал. «Ты сказал маме?» — спросил я. «Маме я ничего не сказал, но записал имя, отчество и фамилию». «Зачем ты записываешь?» «Просто коллекционирую смешные фамилии». «И много их накопил?» «Целый список. Покажи». Петя достал из заднего джинсового кармана книжицу, маленький, захватанный до серости, с обтрепанными уголками, дряблыми, скрученными краешками, но аккуратно укрепленной в изголовье синей изоляционной лентой, спрессованный в блинчик блокнотик. Фамилии были записаны ученическим почерком, четким столбиком, шариковой ручкой или карандашом. Мои глаза поскакали нетерпеливым вихрем по коротким рубленным строчкам блокнотика. Странички, как форточки, открывались в мир смехотворных человеческих названий. Погоняйло, Закоблуковский, Свинаренко, Неучев, Алавердонг, Гнилова, Ведмедь, Огрызков, Шестеркина, Пиндюрин, Иудов, Портянка, Украина, Сюсюкин, Жидовчиц, генерал, Замороченский, Балбышкин, губернатор, Соседкина, Крикливый, курсант, Шелкопер, Кирюшкина, Ширинкин, насильник, 133-я статья УК, Лопушок, Букашкин, Колбасюк, Дама, Однопазов, Парашкина, Железогла, Штукатуров, Перекрестюк, Мент, Руль, Конфедератов, Новомодных, Суковский, Жаровня, Навозов, Градусов, Посувала, Деревяшка, Блудушкин, Иродов, Елдинов, Сюсюк, Непробова, Головешкина, Убошка, Пароходов, Жирноксеев, Табуреткина, Клопышкина, Аксельбант, Зющин, Бунтман. Где ты набрал столько фамилий? Отовсюду, в основном слышал с экрана телевизора, смиренно сказал мальчик. По-моему, меня должна интересовать больше всех вот это. Да, говорит Петя, да-да, она самая. Лесенка слов еще бежала вверх-вниз по страничкам блокнотика, но я, вздрогнув, остановилась. «Ага, значит, вот оно. Ты говоришь, она журналистка?» Отец тогда так сказал. Может быть, он сказал, чтобы снять мою подозрительность. Ведь я вроде, получается, как говорят их, застал. Может быть, и не журналистка. Назвал профессию для отвода глаз, чтобы было приличнее. Я бы проверил, но пока не знаю как. Узнаю, город обыщу, ее найду. «Пока» прозвучало угрожающе. Мне стало опасно за него. «Нет-нет, у тебя не получится», — сказал я. «Еще как получится!» Петя показывал характер. «Давай я займусь». «Давайте я». «Нет, я лучше». «Я тоже лучше», — спорил Петя. «Дело не в том, что ты думаешь». «А в чем? В чем мое дело, по-вашему?» «Ты, конечно, молодец, но дело в другом». «В каком?» Петя яростно не отставал. «Не настаивай». Пытаюсь его угомонить и опасаюсь рассердить своим доводом. «Но почему?» «О, дельный вопрос. Как ты догадался? Я как раз жду этого вопроса». «Разве плохо, что я догадался?» «Хорошо. Я знала, что ты догадливый». «Ну так почему? Почему?» «Тебе будет трудно разговаривать со взрослыми. Вернее, они с тобой всерьез разговаривать не станут. Тебе надо для этого подрасти. А это, сам понимаешь, долго». Петя, кажется, сжимал кулаки. «Давай вместе, — говорю, — подумаем, что надо делать. Я тебе помогу».